Островитянин. Сам я с петроградской стороны, где разные там Подшиваловы, Плуталовы, Гулярные и Бармалеевы улицы. Вообще-то, если смотреть на карту, то это тоже остров, но нас почему-то зовут стороной, а островом в Питере именуют Васильевский. Есть, правда, в городе еще и другие, но Васильевский из них главный. На нем в течение двух столетий всякие немецкие англичане мешались с русскими делателями наук и ремесел. Предки моего друга по материнской линии немцы, осевшие на протестантском острове Петербурга среди своих кирх и кладбищ. По отцовскому же кругу цыганская кровь смешалась с русско-волжской, и среди островных линий и переулков возник новый островитянин Михаил Николаев, родился в блокаду на Волховском переулке, дом номер 6, рядом с Тучковым мостом, соединяющим остров с нашей петроградской стороной. Выжил он в то крутое время благодаря своей замечательно подвижной матушке Екатерине Васильевне, носившейся во время бомбежек между малыми детьми, прикрывать их собою от осколков, и фабрикой «Промпуговица», бывшей через двор от дома, где она работала. Муж-отец, рабочий питерского завода, лежал в дистрофии на топчине, и поскольку мерз от холода, то был обложен утюгами, камнями и кирпичами, подогреваемыми на буржуйке. Однажды, когда мать задержалась, отоваривая детские карточки соевыми конфетами, он окончательно застыл, и две пары детских глаз, Миша и его сестра Оля, лишились своего русско-цыганского бати. Поднять детей в голодные сороковые помогли рыбаки, испокон веку жившие и сушившие свои сети по соседним дворам. На третьей линии у Большой Невки находилось их кооперативное правление, а рыба была едой. Обучаться он стал в Тучковом переулке, а закончил школу-десятилетку на Съездовской линии. Отчего Миша поступил на актерский, да еще к Зяме, Зиновию Яковлевичу Карагодскому, в ТЮЗ, трудно понять, может быть, от своего кровосочетания. Цыганско-русские немцы должны были что-то выкинуть, вот и выкинули. Сделали поначалу из Миши актера. И снова была маята. После лицедейства в Туле и Тбилиси он заболел туберкулезом, а, возвратясь на родину в Питер, завязал с этим нервно-пыльным ремеслом навсегда. Какое-то время пришлось кормиться всякой ручной работой, пока тот же ТЮЗ не приспособил его к макетному делу. ТЮЗовский художник-постановщик Гдаль Ильич Берман, шустрая и добрейшая личность по прозвищу «За Гдалью Гдаль», не мог никому отказать, поэтому работал на всех городских сценах, площадках, эстрадах, в цирках и так далее. Уговорил его попробовать заняться ремеслом театрального макетчика. Вскоре Зиновий Карагодский, актерский учитель Михаила, взял его в штат и не ошибся. Из бывшего артиста со временем возник уникальный мастер-волшебник, лучший из лучших мастеров этого редкостного театрального деланья. Я познакомился с ним в 1973 году. Ныне знаменитый, а в ту пору молодой режиссер Лев Додин предложил мне сделать декорацию к спектаклю «Свои люди, сочтемся», по-моему, его первой значительной работе. Там, в ТЮЗе, мне, избалованному к этому времени знаменитыми макетчиками города, Борисами Борисовичами, Иванами Корнеевичами, Алексеями Васильевичами, Владимирами Павловичами, представили молодого тощего бородача с карими цыганскими глазами и велели ему показать передо мною свои способности в макетном деле. Этот длинный достал из кармана тряпочку, развернул ее, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо. Затем он, бородатый, сказал, как бы извиняясь, что сделал это просто так, без всяких там масштабов, и ничего более в виду не имел. Самое интересное и поразительное, что в лилипутском ружье этого тощего ТБЦшного человека была ласка. Да-да, оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с таким человеческим чувством до этого случая я не встречал. На моей ладони лежало совсем маленькое ласковое ружье. Вот с того-то макетного ружьеца я и прилепился к нему, да и он стал подельником моим по сценографической части во многих театрах Ленинграда, Питера, Москвы, других городов, а затем и других стран. Но первым совместным делом нашим был не макет, а поход на север. Мне, бродяге, нужен был попутчик, и попутчиком он оказался верным, очень способным, слушным ко всем сторонам ходячей жизни, настоящим окопным сотоварищем и еще неожиданно очарователем всех встречных человеков. Очаровывал он их не знам чем, наверное, своей добротой, и благодаря этому потрясающему его качеству мы ни в чем не нуждались в наших северных деревнях. А узнав, что он блокадный островитянин, нам из всех домов и со всех концов деревень под это тащили сметану, творог, мед, пироги и прочую снеть, только бы тощенького поддержать. Так я стал при нем поводырем. Кстати, очень интересное занятие. В одной из деревень под названием Погост моего кормильца от меня чуть было не увели. Старухи хотели его приспособить на место батюшки. Больно уж он им своим видом и нутром подходил. Да и церковь пустовала, а то, что молитв не знал, это не беда. «У нас все есть», — говаривали они мне, — «обучим, только отдай нам его в батюшки». Но я про него уже все понял и, конечно, не отдал его старухам, а заразил своим бродяжничеством. И стали мы с ним весной каждого года в Тюзовской макетной между очередными театральными макетами собирать свои мешки, мечтая о его супчике, сваренном на моем воровском костре. А когда наступала амнистия от бесконечных работ, покупали мы железнодорожные билеты на очередной север и под движение колес чокались со свободою. Ты помнишь, как мы в жутко дождливый день на раздутом людской давкой автобусе добирались в забытый богом и советской властью ленный город Ивана Грозного Шенкурск, и как через худую крышу струя воды дырявила в течение часа стриженную голову 12-13-летнего пацана, зажатого людьми, и как сердобольный шинкурский алкоголик вливал в него трясущегося остатки своей водки, чтобы он не кончился. Ты помнишь здоровенных мужиков, лежащих у ларя со стекленевшими глазами, сломленных местным коктейлем, смесью с зазаборного вина клюковки с шинкурским пивом? Много мы этого кипа видели в наших хождениях по северу. А наше сидение у моего костра в твоем палаточном уюте, в Мстинском раю, с замечательными художниками Давидом Боровским и Володей Макушенко, с потрясающими подзапретными книгами, за которые бы все мы в других местах да на чужих глазах сидели бы долгие годы. А зимою мы снова с тобой грешили, и ты снова становился соучастником моих посягательств на создание миров, правда, театральных, но все-таки. Ты помнишь, как мы радовались, когда удалось заставить вспухнуть желваками холст, сделать из холста невозможное физиологию в холстомере Льва Толстого? А как мы были довольны, когда у нас в работе к возвращению на круги своя Иона Друци получился, наконец, природный храм, в котором по замыслу сдвинутого чертиками Бориса Ивановича Равенских, светлая ему память, должен был умереть великий русский человек Лев Толстой. Или вспоминаю, как на макет монструазных мертвых душ, которые мы привезли с тобой, Юрию Петровичу Любимову, на Таганку, в театр приехали все знаменитейшие московские бояре-макетчики и отзырили тебя пристально и отдельно от меня, с завитками в глазах своих и уважением к твоей островной персоне. А как мне это было приятно, твоему поводырю с Петроградской! И в сей момент скажу тебе и вам, дорогие друзья, что натворил ты, наш Миша, для всех нас много всякого замечательного. Давно ты у нас уже мэтр и цеховая гордость. Все люди от театральных художеств мечтают с тобой работать. А мои бывшие студенты с Маховой, которые уже захватили театральный город, несут тебе свои идеи и рисунки и отдают их в твои добрые, надежные руки и правильно делают. А вы, к которые со своими телохранителями катите по Дзержинской Гороховой. Видите, по Семеновскому мосту через Фонтанку шагает бородатый, тощий, седой человече. Видите светодвижение над его головой в сыром вечернем фонтанном воздухе? Это последние василеостровские ангелы со старой кирхи, что на углу Среднего проспекта и Третьей линии, недалеко от Тучкова переулка, охраняют нашего последнего островитянина Михаила Гавриловича Николаева. Других телохранителей ему и не надо. И все-таки петроградская сторона тоже остров.